Глава 27. Мисс Силвер извлекла свою ярко-голубую тетрадь и, записав в нее адрес миссис Эшли, приписала: церковные часы, Окли Роуд и чуть ниже, племянник. После этого она снова вернулась к папке с материалами дела. Существует целый ряд пунктов, по которым мне хотелось бы получить дополнительную информацию. «Капитан Кеннингем, вы знакомы с кем-либо из других двух племянников мистера Эвертона?» «Я вчера впервые в жизни видел Берти Эвертона». «Случайная встреча?» «Нет, он заходил в мой магазин. Я, кажется, говорил, что получил в наследство антикварную лавку. Он зашел туда и интересовался фарфором». Глаза Хиллари засверкали. «Генри, он заходил, чтобы рассказать тебе о сумасшествии миссис Мерсер». «И ты это прекрасно знаешь». «Нет, не знаю», — упрямо возразил Генри. «В первую очередь он говорил о фарфоре». «А потом сказал, что миссис Мерсер сумасшедшая, для чего, собственно, и приходил. И точно затем же мистер Мерсер таскался за мной по всему Путни, повторяя на разные лады, что у его жены беда с головой и чуть не доведя меня этим до нервного срыва. И если ты готов поверить, что все это лишь по чистой случайности случилось на следующий же день после того, как я встретила в поезде миссис Мерсер, то я нет». Мисс Силвер кашлянула. «А не могли бы вы рассказать мне всю эту историю с самого начала? Я уже слышала ее в изложении капитана Кеннингема. Хотелось бы теперь услышать ее от вас». И Хиллари рассказала все от начала и до конца, о том, как встретилась миссис Мерсер в поезде, и о том, что случилось после. И поскольку рассказ доставлял ей искреннее удовольствие, то и удался на славу. Его главные действующие лица прошли перед глазами мисс Силвер как живые, и когда Хиллари закончила, сказав «вот», она целых 2 минуты писала что-то в своей тетради. «А теперь, — сказала она, отрываясь от тетради и поворачиваясь к Генри, — теперь, капитан Кеннингем, я хотела бы услышать, что вы думаете о Берти Эвертоне». Генри выглядел озадаченным. «Ну, я много чего о нем слышал в связи с разбирательством, я хочу сказать. Если бы не это, мне и в голову не пришло бы вообще о нем что-то думать. Не переваривай таких людей. Очень уж он весь манерный и утонченный. А еще у него рыжие волосы и лисьи глаза». С некоторым осуждением сообщила Хиллари. «Благодарю вас, мисс Кэррю», — сказала мисс Силвер, записывая что-то в свою тетрадь. «А второй племянник, Фрэнсис Эвертон, с ним что?» «Обычный бездельник», — ответил Генри. «Содержанец. Старый Эвертон давал ему деньги, лишь бы только не видеть. Глазго — самое подходящее для него место. Дешевая выпивка и никакого риска попасть в лондонские газеты. Примерно так. Да, Хиллари?» Хиллари кивнула. «Интересно», — промолвила мисс Силвер. «Очень-очень интересно. А у него тоже рыжие волосы?» «Ни разу его не видел», — сказал Генри. «Я тоже», — кивнула Хиллари. «Но волосы у него не рыжие, потому что я помню, как Марион говорила о нем с Джеффом. Точнее, не о нем даже, а о рыжих волосах вообще. Марион сказала, что просто их ненавидит. И, зная она, что у них такое в роду, ни за что не вышла бы за него замуж. Потому что у рыжих родителей... родятся злобные дети. Они, конечно, шутили. И Джефф ответил, что она может не беспокоиться, потому что Берти у них такой в семье единственный и унаследовал это от матери. Марион спросила, а как же Фрэнк? И Джефф ответил, что Фрэнк черный и что в семье тети Генриетты все дети были либо рыжими, либо черными. Так что... «Ага», — рассеянно откликнулась мисс Силвер, листая материалы дела. «Понятно». Потом она подняла голову и сказала... «Капитан Кеннингем, у вас нет желания прокатиться в Эдинбург?» «Ни малейшего», — очень твердо ответил Генри. «А могу я спросить, почему?» «Мне кажется, лучше не оставлять сейчас Хиллари без присмотра». То, что он назвал Хиллари по имени, лучше всего свидетельствовало об успехах мисс Силвер в роли доброй тетушки. «Разумеется», — согласилась она, — «именно поэтому мне и хотелось, чтобы вы поехали туда вместе. Думаю, практически у каждого отыщется в Эдинбурге какой-нибудь дальний родственник, которого давно уже следовало бы навестить». «У меня там двоюродная сестра Селина», — довольно мрачно призналась Хиллари. «Правда?» — оживилась мисс Силвер. «Думаю, это подойдет». Хиллари скорчила гримаску. Она точно так же приходится сестрой Марион. Но с тех пор, как она заявила, что верит в виновность Джеффа, Марион и слышать о ней не хочет. И она действительно звала нас с Генри к себе в гости. Ну, правда, тогда еще была действительно наша помолвка. Она действительно снова, твердо заявил Генри. И, немного подумав, добавил. И всегда таковой оставалась. Хиллари вскинула бровь. А мисс Силвер сказала. Вот и отлично. Прекрасный предлог для поездки в Эдинбург. Один из самых интересных и красивых городов в Европе, как мне говорили. Кроме того, думаю, было бы весьма желательно оградить мисс Кэррию от последующих автомобильных катастроф. И Эдинбург – самое подходящее для этого место. Шотландцы – очень осторожный народ. Уверена, вам там понравится, не говоря уже о том, что у вас, мисс Кэррию, будет возможность побеседовать с Анни Робертсон, показания которой приложены к делу. А капитан Кеннингем сможет навести кое-какие справки на местных автостоянках. Было бы совсем замечательно, если бы он нашел время и для поездки в Глазго. Если это не обидит кузину мисс Кэррию, вы вполне могли бы отправиться туда вдвоем. Выясни кое-что о Берте Эвертоне. Я напишу вам несколько рекомендаций, какой линии я советовала бы вам придерживаться в каждом конкретном случае. Хиллари подалась вперед. «А как же мерсеры?» «Да», — сказал Генри. «А как же мерсеры?»